«Он выберется в этом, не сомневаюсь», — уверенно заявил четвертый. «Он и не с таких передряг вылезал. Я поверю в его смерть только тогда, когда увижу его труп». «Согласен». Как только пришло сообщение о пропаже русского, четвертый сразу вылетел к месту событий. К моменту прибытия там уже находился Савельев, координирующий поиски пропавшего флагмана. Ударная группировка перетряхнула половину космоса в той системе, но ни крейсера, ни следов его гибели найти так и не удалось. Флот инсектората покинул систему практически сразу после того, как обнаружил себя. Видимо, пауки рассчитывали атаковать Дельфи или в разгар боя с эскадром Мерхна, или сразу после. В любом случае, их владетель не стал губить понапрасну флот в бою с многократно превосходящим объединенными силами союзников и в срочном порядке отвел корабли системы. Поэтому ничто не мешало проведению идентификации на месте предполагаемой засады. Но фрагментов гибели русского не было найдено даже на субмолекулярном уровне. Совместная экспертная группа Содружества и Империи сделала однозначный вывод. Никаких свидетельств гибели флагмана не обнаружено. Но на закрытом заседании собрания Совета, состоявшегося на следующий день, оказалось, что в гибель командующего не верят только древние. Совет, единогласно постановивший объявить Содружеству об отсутствии оснований считать командующего погибшим, на самом деле не верил в его спасение. Это было хорошо заметно. Четвертого. Подобные пораженческие настроения немало удивляли. Конечно, наивность гражданских была объяснима, но все равно не стоило хоронить людей раньше времени. На войне случается всякое. Он вспомнил, сколько раз бывало, что человека считали погибшим, потому что кто-то видел его смерть, а после он обнаружился живым, а иногда даже и здоровым. А тут ничего не видели, даже следов гибели не нашли. А ведь искали дельфийские спасатели. Как можно в такой ситуации считать факт гибели доказанным? Ему было решительно непонятно. «Приближаемся», — прозвучал голос пилота. Четвертый взглянул на карту и молча покачал головой. «Планета настолько сильно изменилась», — прихватил его взгляд ученый. «Здесь раньше был архипелаг, земля Франца Иосифа, кажется». «Нет», — отрицательно кивнул отец. «Это она была восточнее. Тут всего был архипелаг Шпицберген». Серебряков-младший даже не дотронулся до консоли, но рядом с картой открылся еще один экран, изображающий древнюю карту Земли 2000-летней давности. «Ты прав, мы как раз в этом месте». Он с любопытством посмотрел на отца. «Как ты определил? Ведь в твое время рельеф был другой. Катастрофа вызвала сильнейшие сдвиги тектонических плит. Все острова ушли под воду. К тому же резкое потепление растопило полярные льды, уровень воды в Мировом океане значительно повысился. У нас холодных океанов не осталось. Дельфины из экспедиции Дельфи плавают без термозащиты, а ведь раньше тут были сплошные льды. И вдруг ты так хорошо сориентировался. Это как так?» Четвертый укоризненно посмотрел на сына. «Ты бы лучше поменьше напрягал эти свои мозговые клетки, которыми ты управляешься с электроникой. Тогда есть возможность нажать на кнопки руками», — сердито проворчал он. «Зачем лишний раз перерождаться? Учти, если придется, я лично буду сидеть с тобой в регенераторе». Семерков-младший весело отмахнулся. «С тебя останется. Не беспокойся, папа, эта мелочь ни на что не повлияет. Я нахожусь в трех вычислительных емкостях одновременно, так что никакой такой нагрузки, он кивнул на развернутую голограмму, я даже не почувствую. По моим данным, не в трех, а в 11, спокойно отпарировал четвертый. Две из которых в пространстве Дельфи. Серебряков-младший срочно заинтересовался изображением воды, приближающейся к корпусу снижающего судна. «Юн ты еще, чтобы отца обманывать!» «Папа, ты не ответил на вопрос, это невежливо», — попробовал уйти в сторону ученый. «И не пытайся заговаривать внизу», — не унимался четвертый. Серебряков-младший покорно вздохнул, признавая свое поражение, и посмотрел на отца виноватым взглядом. Мимо их судна беззвучно пронеслось звено истребителей. Четвертый проследил взглядом скользящие по поверхности воды хищные тени. Юго-восточнее отсюда был остров в те времена. Новая Земля называлась. Там был один из основных наших ядерных полигонов. Одно время мне приходилось там часто бывать по службе. Вот и запомнилось место на карте, хотя теперь до ближайшей суши пару тысяч километров. Судно плавно вошло в воду и начало погружение. Члены экспедиции принялись готовиться к выходу, и в салоне поднялась деловая суета. Несколько человек направилось в трюм, к технике и к оборудованию. Себерков-младший встал с кресла. «Папа, мне надо заняться работой. Я понимаю, что ты заботишься о безопасности всех нас, но давай договоримся сразу. Ты вмешиваешься только в случае экстренной ситуации. Во всех иных случаях, если нам потребуется ваша помощь, я тебя вызову сам. Не мешай работе, хорошо? За кого ты меня принимаешь? Обиженно заявил четвертый. Не дожидаясь ответа на этот риторический вопрос, гордо направился в шлюзовой отсек. Место обнаружения загадочной формы жизни располагалось на глубине 900 метров и представляло собой часть вершины подводной горы, некогда бывшей суши и погрузившейся в момент в результате смещения титанического массива, вызванного катастрофой. В настоящий момент все водное пространство вокруг вершины было заполнено всевозможными научными агрегатами, осветительными установками, подводными аппаратами, людьми в скафандрах и сотрудниками Дельфийской научной экспедиции. Среди этого нагромождения техники, зависшей в толще воды в состоянии нулевой плавучести, бодро носились дельфины. Серебряков-младший вышел из шлюза судна и запустил движители скафандра в подводном режиме. Далеко плыть не пришлось, его прибытие ожидали уже давно, и пилот постарался подойти как можно ближе к энергетическому пузырю, окутывающему штаб экспедиции. Внутри энергощита все было заполнено водой. Так как вода являлась родной средой питания для Дельфи, то с самого начала людьми была принята именно такая форма подводных станций, являющихся совместными объектами. Это позволяло Дельфи комфортно чувствовать себя в земном океане. Специалисты же Содружества имели на вооружении специально разработанное Серебряковым для этих целей снаряжение, обеспечивающее уверенную работу на любых глубинах. Обмен приветствиями состоялся практически у порога, где Серебрякова-младшего уже встречало руководство экспедиции. «Прошу вас, Андрей Андреевич!» Академик ИАУ жестом указал ему на огромный пульт управления, висящий прямо в центре сферы энергощита. «Случай прелюбопытный, надо заметить. К сожалению, ближе развернуть лабораторию невозможно. Субстанция начинает похищать энергию, отчего становится сильнее, и ее сопротивление усиливается». Серебряков-младший подплыл к огромным экранам, выращенным, похоже, из медуз или чего-то очень похожего. Возле консоли управления зависло множество человеческих и дельфийских специалистов. Эфир был плотно заполнен рабочими переговорами, и автоматика сама распределяла свободные каналы. Серебряков-младший подозрительно огляделся, но отца рядом не оказалось. Сразу по прибытии четвертый умчался к своим подчиненным. «Вот уж кому сейчас не позавидуешь», — мельком подумал ученый и сосредоточился на деле. «Это место привлекло наше внимание еще месяц назад», — рассказывал Дельфи. «Как вы помните, именно этот район оказался весьма сложным для фагобактерий. Она оказалась совершенно бессильной перед заражением. Сегодня у нас, так сказать, дошли сюда руки. Но первая же группа, прибывшая в район, столкнулась с проблемой. Практически сразу же вышло из строя все оборудование, с рабочими дельфинами пропала связь. Их пришлось собирать по старинке, голосом». Серебряков-младший взглянул на мониторы повнимательнее. Действительно, операторы дельфийских групп в настоящий момент не использовали устройство связи. Впрочем, речевое общение ничуть не затрудняло дело. Дельфины, одни из первых прирученных тысячелетия назад народом Дельфи домашних животных, прекрасно ориентировались по голосам своих хозяев. Ученый удовлетворенно кивнул. Это облегчает задачу. В данный момент уверенно можно сказать только то, что обнаруженная форма жизни представляет собой плотную студенообразную субстанцию, темно-зеленого цвета, активно поглощающую энергию, продолжал объяснять дельфийский коллега. Эта субстанция полностью покрывает собой участок горы, который был нами локализован. Сбор информации серьезно затруднен. Едва мы приближаемся к ней с какой-либо аппаратурой, как субстанция начинает поглощать ее энергию, каким-то образом переправляя потоки. Аппаратура сразу же прекращает работу, а дальность действия субстанции возрастает. Он жестом указал на одну из огромных сборок экранов, отображающих многочисленные научные выкладки и диафрагмы. Но даже эти параметры, которые нам все же удалось снять с безопасного расстояния, более чем любопытны. Вот, взгляните, коллега. Группа ученых расступилась, пропуская руководителей ближе, и началось обсуждение. Через несколько минут Серебряков-младший сделал жест, прося тишины. «Ситуация нестандартная, но все же кое-что мы можем предпринять прямо сейчас. Я частично предвидел вероятность возникновения осложнений подобного характера, поэтому мы привезли с собой оборудование, которое будет подключено к питанию древним способом – по проводам. Мы разместим источники питания в зоне недосягаемости субстанции и выдвинем к объекту приборы, соединенные с ними экранированным проводом. Возможно, это увеличит спектр наших возможностей. Все необходимое уже разворачивают мои сотрудники». «Интересное решение», — оценил кто-то из Дельфи. «Полагаю, будет разумно осуществить доставку оборудования к исследуемому объекту силами наших специалистов. Мы задействуем дельфинов и будем выполнять все операции вручную, что позволит минимизировать энергопотери». «Логично», — согласился Серебряков-младший. «Достойнейший ИАУ, Насколько высока вероятность агрессивной реакции субстанции при достаточно близком приближении к ней специалистов? Сложно предугадать, задумчиво ответил Дельфи. После неудачи первой группы мы стараемся держаться на безопасном расстоянии. Полагаю, такая вероятность может быть достаточно высока. Стоит продумать варианты экстренной эвакуации из зоны непосредственного контакта специалистов, подвергшихся нападению. Серебряков-младший на секунду подумал. Мы можем провести своего рода разведку обстановки силами наших военных, в настоящее время охраняющих этот сектор. Их снаряжение более приспособлено ко всякого рода нештатным ситуациям. Он вышел на связь с отцом. На связи, коротко отозвался четвертый. Мне нужна твоя помощь, папа. Мы планируем потянуть людей и оборудование поближе к горе, но не знаем, чего ожидать от этого зеленого студня, покрывающего ее поверхность. Необходимо провести разведку. Задача, осведомился четвертый. Надо подойти к горе на максимально возможное расстояние. Этот студень высасывает энергию из окружающей среды, поэтому лучше всего двигаться вручную, щиты не включать, оружие без крайней необходимости не применять. На все мероприятия не больше 20 минут. Связь осуществлять посредством проводного интерфейса. Все необходимые элементы тебе уже доставляют. Через 10 минут небольшая группа спецназа, разматывающая за собой катушку с экранированным телефонным проводом, отправилась к горе. Четвертый возглавил ее лично. На категоричное согласие сына он только насмешливо хмыкнул. Спустя 5 минут группа практически слилась с поверхности горы. В эфире, замкнутом на телефонную линию, стояла тишина. В ответ на вопросительные тревожные взгляды Серебряков-младший лишь пожал плечами. «Господин Четвертый не имеет обыкновенно выходить на связь без веских на то причин», — объяснил он и, немного помолчав, добавил. «Ему никак не удается понять тот факт, что люди за этого иногда очень волнуются». Он посмотрел на хронограф. До истечения срока, выделенного на разведывательное мероприятие, оставалось еще 5 минут. Молчание затягивалось. Не пора ли посылать спасателей? Почему они медлят? С такого расстояния рассмотреть что-либо не удавалось, может рискнуть и подать туда мощное освещение, но использовать стандартную аппаратуру рискованно. Субстанция может перенаправить энергию на себя, и это только усложнит ситуацию. Надо организовать осветительное оборудование, забитое посредством проводов. Серебряков-младший начал быстро прорабатывать варианты спасения, тут уже нельзя ошибиться, иначе кто будет спасать спасателей? Когда времени, отведенного на разведку, осталось меньше минуты, в эфире тихо щелкнул звуковой индикатор телефонной линии, экспедиция услышала голос Серебрякова-старшего. «Андрей, время истекает, мы так ничего не найдем. Эти двери заросли сильно, конструкция старая, похоже, с противовзрывной защитой. Темно слишком, больше сказать не могу. Можешь освещение посерьезнее дашь?» «Что?» – опешил Серебряков-младший. «Какие двери? Где?» «Тут, где же еще?» – четвертый недовольно хмыкнул. «В гору ведет широкая шахта, не длинная совсем. Так что делать дальше-то? Там же все покрыто студнем!» Да, – воскликнул ученый. «Как вы прошли? Через что?» – искренне удивился четвертый. «Через студень? Как ты с ним справился?» – набросился на отца Серебряков-младший. «Мы же горе полдня подойти не можем!» «А что студень-то?» озадаченно ответил ученый. «Но я его руками разгреб, да и все». «А что?» Отошедший от первого шока ученое собрание заговорило разом, мгновенно забивая голосами эфир. Глава 3. Мерхн. Русский на полном ходу влетел в искривление. Огромный шар тяжелого крейсера был подобен горошине, упавшей в подернутую ряби вертикальную стену воды. 13-й с интересом прислушался к ощущениям. Можно было с уверенностью сказать, что не происходило абсолютно ничего. Он посмотрел на индикаторное пространство корабельных систем. Кажется, некоторое оборудование взяло выходной. «Что с навигацией?» – спросила Налис, увлеченно терзающие сенсоры. «Похоже, перенастраиваются», – ответила она. «Я провожу первичную проверку. Судя по всему, все системы в норме. Надо немножко подождать». В этот момент заработали обзорные экраны. «Очень интересно!» 13-й огляделся. Со стороны задней полусферы все еще лениво трепыхалось искривление пространства, обозначающее точку перехода. Идущий сзади замыкающий корабль эскадры Мерхна быстро нагонял крейсер. В ту же секунду искривление исчезло. Отставший Мерхн, продолжая набирать скорость, плавно обогнул русского и умчался вслед за своим братьям. 13-й проводил его взглядом. «Ого!» — воскликнула Алиса. «Где это мы?» Интересный вопрос. Они находились на окраине небольшой звездной системы, представляющей собой крайне удивительное зрелище. Система имела сразу 4 Солнца, и вроде бы на их орбитах даже имелись планеты, но точно сказать сразу было трудно. Чебурашку, которого любопытство вновь взяло вверх над всем остальным, вследствие чего он пытался двумя глазами охватить изображение сразу всех экранов, и издал удивленный писк. Вся система была густо заполнена множеством различных кораблей всевозможных форм и размеров. «Их здесь миллионы!» — выдохнула Алиса. Мышонок присоединился к ее мнению. «Включи поле преломления!» — сказал 13-й. Пальцы Алисы сделали быстрое движение. «Не работает?» — она посмотрела на Алекса. «Система исправна, что-то блокирует маскировку извне». «Тогда подождем!» — он пожал плечами. «Сделать сейчас мы можем совсем немного. Посмотрим, что будет дальше». Система навигации выплеснула голограмму положения. «Навигация заработала», — задумчиво произнесла Алиса, внимательно изучая новую информацию. «Мы в самом центре нашей галактики. Вот, смотри». Она увеличила изображение и выделила яркие отметки. «Это мы. Вот тут Солнце. Тут ближайшая система союзников. Мы ужасно далеко». «А что за черное пятно рядом с нами?» «Это и есть центр галактики, Алекс. Огромная, сверхмассивная черная дыра массой порядка 3 миллионов Солнц. Странно, что эта система не была поглощена ее гравитацией». Алиса замолчала, и 13-й перевел взгляд на обзорные экраны. «Похоже, это домашний мир Мерхна!» Он с интересом разглядывал изображение. «Какой странный!» Он немного помолчал. «Мы считали те корабли, что видели раньше тяжелыми крейсерами, основной силой их флота. Да... Ранее известные корабли Мерхна оказались самыми небольшими единицами флота. Великое множество этой мелочи деловито сновало между средними, крупными, большими и совершенно колоссальными кораблями, неторопливо двигавшимися по своим маршрутам. Особенно велика была концентрация маленьких кораблей на окраинах системы. Крупные корабли находились ближе к ее центру. Судя по соотношению корпусов, некоторые из них достигали размеров крупного планетоида». 13-й хмуро смотрел на бесчисленный флот. Атака самых маленьких кораблей Мерхна в небольших количествах уже была серьезным испытанием для любой расы, а тут многие миллионы кораблей. И наверняка среди более крупных кораблей есть боевые, обладающие гораздо большей мощью. Вполне возможно, что сейчас на экранах они вообще видят перед собой исключительно военный флот. Он грустно качнул головой. Натиск таких сил отразить невозможно. В этот момент заработал тактический анализатор, раскрывая перед Алексом голограмму системы. Не прошло и полгода. Он усмехнулся и принялся изучать обстановку. Похоже, к нам гости. Или, если быть точнее, хозяева. Удивительно, что на нас не обращали внимания так долго. Алиса увеличила изображение на одном из экранов. Ты прав. Цель групповая движется встречным курсом. Время до выхода на дистанцию удара 12 секунд. Алиса запнулась. «Он огромный! Даже у пауков нет таких размеров!» Изображение на экране показывало неуклюже очертания махину, раз в 5 превосходившую в размерах самый большой линкор инсектората, плавно приближающийся к человеческому крейсеру. Впереди нее на небольшом удалении уверенно шел гораздо менее крупный корабль, пожалуй, в размерах даже несколько уступающий русскому. «Цель на дистанции удара!» — взволнованно доложила Алиса. «У нас серебряные слезы разряжены, излучатели не справятся с такой громадиной». «Что-то мне подсказывает из этих двоих тот, что больше не то, о чем стоит беспокоиться в первую очередь», — неторопливо ответил 13-й, внимательно изучая впереди идущий корабль. «Что нам делать?» — посмотрела на него Алиса. «Предлагаю попросить прощения», — пожал плечами Алекс. «Пообещаем, что больше так не будем и впредь постараемся вести себя хорошо, не бегать по лужам и не кидаться камнями в окна». «Алекс!» «Что?» — он удивленно поднял брови. «Сделать мы им все равно ничего не сможем, даже если бы с нами была вся ударная группировка. К тому же я уверен, что если бы нас хотели уничтожить, они сделали бы это уже давно». «Может, они сейчас выходят на рубеж атаки?» — не унималась Алиса. «Дальность их оружейных систем очень ограничена. Мы всегда наносили удар первыми, когда начинался бой». «С кораблями такого типа мы еще не встречались», — заметил 13-й. Не думаю, что их возможности хуже наших. Перенеси всю энергетику на щиты и переднюю полусферу. Это все, что мы можем сейчас сделать. Будь готова к маневру уклонения. Но постарайся не спровоцировать их. Пока Алиса выполняла его указания, индикаторное пространство выдало новые данные. Нас сканируют, сообщила Алиса. Похоже, тот большой. Попробуй просканировать сама. Алиса несколько секунд возилась с сенсорами, после чего разочарованно облокотилась на спинку кресла. Бесполезно. Она наморщила носик, и ее волосы приняли рыжий оттенок выражения довольства. Силы сенсоров не хватает, чтобы преодолеть сопротивление большого корабля. А тот второй и вовсе словно не существует. 13-й только хмыкнул в ответ. Тем временем корабли Мерхна закончили сканирование и, развернувшись, начали неторопливо удаляться. «И все?» – удивилась Алиса. «Ничего не понимаю. Что происходит?» «Ничего, как видишь», – пожал плечами Алекс. «Они узнали, что хотели, и возвращаются. По крайней мере, мы не признаны опасностью, так что можно радоваться». Он посмотрел на ее рыжие волосы и насмешливо улыбнулся. «Поменяй на что-нибудь более веселое». «Издеваешься?» – подозрительно посмотрела на него Алиса. «Черный подойдет или ярко-зеленый?» Она изменяла цвет волос один за другим. «Получишь!» – заявил Алекс. «Обещаешь?» – Алиса показала ему язык. «Я готова!» – ее волосы побелели. «Делом надо заниматься!» – 13-й погрозил ей пальцем. «Угодили черт знает куда! Как выбираться будем, эксперт-командор?» «Не знаю», – она пожала плечами. До пространства Содружества грубо 25 тысяч световых лет. До ближайшей системы Дельфи поменьше, но нам это ничем не поможет. Нашей Актинии не хватит, чтобы туда добраться. Она не вынесет такой нагрузки. Можно прыгнуть в пространство в Арсе, подождать восстановления ресурса, прыгнуть к Кинсам, подождать еще, прыгнуть дальше и так до самого дома. Если коротышки с пауками не выловят нас в точках восстановления, то через годик, думаю, будем дома. «Хрена себе!» – удивился 13-й. «Может, лучше тогда пешком пойдем? Чего мелочиться?» «Алекс, у нас тяжелый ударный крейсер ближнего радиового содействия, предназначенный для войсковых операций, а не торговец или следователь, укомплектованный для дальних полетов в глубокий космос». Алиса развела руками. «Тут я ничего не могу поделать». «Ого!» – подвел итог 13-й. «Когда будем дома, напомни мне, что я собирался пристыдить младшего Серебрякова за недостаточно высокую скорость изобретения им всего на свете». В этот момент на сфероиде тактического анализатора вспыхнула новая отметка. «Фиксируй образование искривления в локальном участке пространства», — доложила Алиса. «Кажется, это тот самый переход, что открывает вузы. Далековато от нас». «Дай изображение», — потребовал Алекс. Обзорный экран выдал картинку искривления, медленно трепещущего на самой окраине маленькой системы Мерхна. Ближайшие из мелких кораблей ринулись к порталу, словно пирали на добычу. Спустя мгновение к искривлению неслось уже добрых 40 малышей, но точка перехода закрылась, едва в нее влетели первые 5-6 кораблей. Все заняло не больше 30 секунд. Остальные Мерхны еще некоторое время крутились в зоне, еще недавно содержащей пространственное искривление, после чего вернули к своим занятиям в общую массу заполняющего систему флота. «Так вот, значит, как они это делают!» — воскликнула Алиса. «Вы с Андреем были правы, вузы провоцируют агрессию. Если бы нам удалось найти способ, мы бы могли бы открыть переход прямо в центре системы и выплеснуть эту лавину и на пауков, и на чешуйчатые хвосты вузы». «Какая ты кровожадная!» — усмехнулся 13-й. «Еще ничего не известно наверняка, а ты уже собралась скормить Мерхнам две галактики. Это, между прочим, лишь расширение твоей идеи», — возмутилась Алиса. «И это лучше, чем губить своих людей в бесконечной войне с инсекторатом. 300 миллиардов пауков — слишком много для нашей галактики, а теперь оказывается, что им еще и помогают вузы». «Не так все просто, солнце», — Алекс покачал головой. «Не говоря уже о том, что нам неизвестен механизм вызывания Мерхнов. Скажи, почему они не прыгают сами?» «Ну, не знаю», — ответила Алиса. «И что? Может, они ленивы или просто не имеют такой технологии?» Она кинула на обзорные экраны. «Вот и расплодились так, что забили систему. А как открывается переход, так и бросаются на все, что движется. Что ж они тогда не бросились на нас?» 13-й покачал головой. «Нет, тут явно что-то другое». «Я согласен, маленькие корабли могут и не иметь оборудования, открывающего точки перехода. Но не похоже, чтобы столь развитая цивилизация вообще не имела возможности покинуть собственную систему. Если бы они были кровожадны хотя бы так же, как ты сейчас, они уже захватили бы половину галактики. По-моему, ответ лежит где-то в плоскости вопроса, почему нас не тронули. Как-то подозрительно быстро они потеряли к нам интерес, ни о чем не спросили, ничего не сказали, даже не выгнали. На тактическом анализаторе снова вспыхнула отметка. Еще один портал, объявила Алиса, практически на другом краю системы. Получить оттуда изображение было невозможно, и люди принялись наблюдать за развитием событий по отметкам сенсоров, выводимых системами обнаружения на сфероид тактического анализатора. На этот раз точка перехода открылась не так далеко к краю системы, и в образовавшееся искривление успело влететь сразу десятка-полтора мелких кораблей Мерхнов. Исчезла точка перехода так же быстро. «Может, рискнем еще раз и прыгнем с ними?» – задумчиво произнес 13-й. «Точки перехода закрываются слишком быстро», – Алиса отрицательно кивнула головой. «Мы не успеем к ним слишком далеко». «Что ж, тогда подождем. Может, появится что-то поближе», – решил Алекс. «Что показывает оборудование Андрея?» – Алиса вывела сводку. «Переход, через который мы сюда попали, был открыт с корабля Вузей. Этот факт уже доказан». Алиса быстро пробегала глазами строки научных выкладок, густо заполнивших экран. «Корабли Мерхна не имеют к этому никакого отношения. Это если в двух словах. Остальное имеет смысл для ученых. Нам это мало чем может быть полезно сейчас». Сидящему на плече мышонку наскучило смотреть на цифры, и он сообщил, что хочет спать. 13-й пробежался пальцами по внутренней стороне запястья, набирая код на консоли управления бронекомбинезоном. На груди образовался небольшой шов, и ушастый комок, превратившись в бесформенную тряпку, ловко стек внутрь. 13-й подождал, пока Чебурашка примет свое любимое положение на грудной мышце и ввел следующую команду. Бронекомбинезон заплавил шов и сделал поправку на увеличившийся объем носителя. Мышонок перестал шевелиться, и Алекс прислушался к его эмоциям. «Я завидую его способности засыпать и просыпаться мгновенно», — сказал 13-й. «Уже спит?» — Алекс кивнул. «Ему все нипочем», — улыбнулась Алиса. «В этом вы с ним похожи. Приходится мне постоянно переживать за всех сразу», — она стала серьезной. «Как ты думаешь, сколько нас здесь будут терпеть?» «Самому интересно», — качнул головой 13-й. «С их стороны было бы очень любезно отправить нас обратно, но, похоже, хозяевам на нас наплевать», — он слегка прищурился. «Как невежливо. Ну, никакого чувства так-то». «Может, они ждут, когда мы сами уйдем», — предположила Алиса. «Но вдруг у них так принято давать пришельцам какое-то время для отхода? Вот они подождут еще немного, посмотрят, что мы не уходим, им это надоест, тогда они нас и сожгут». «Нет, не думаю», — 13-й продолжал рассматривать изображение системы на экране. «Что-то не вяжется, чего-то мы не поняли». Он немного помолчал и продолжил. «Перед тем, как сюда попасть, мы участвовали в бою, уничтожили два их корабля, а тут про это никто и не вспомнил». Алекс посмотрел на Алису. «Ты бы забыла просто так о пришельцев, уничтожающих твоих соплеменников?» «Ну, может, у них законы такие, кодекс чести какой-нибудь», — предположила Алиса. «Мы же защищались, и они сильнее нас, может, им непочетно убивать слабых. Кто их поймет, они же механоиды, что там у них в головах, если у них вообще есть головы?» «Возможно, ты и права», — он вновь смотрел на заполненную кораблями загадочную систему. «Но все равно нелогично оставлять в родной системе, если они враждебны, но как минимум недружественный корабль. Хотя, конечно, если на нас не обращают внимания, это еще не значит, что за нашими действиями не следят. Все равно что-то не складывается». 13-й развернулся к Алисе. «У нас сегодня обед будет?» — с напускной серьезностью спросил он. «Есть хочу, поэтому предлагаю на время приема пищи отложить размышления о глобальной опасности, тем более, что завтрак сегодня отменился». «Я все ждала, когда же ты вспомнишь», — весело хихикнула она. «А как же полная система Мерхнов? У нас вроде бы война». 13-й пожал плечами. «Ты же знаешь, война войной, а обед по распорядку». В этот момент тактический анализатор вновь оповестил об открытии точки перехода. На сей раз она открылась практически там же, где и предыдущая, но картина оказалась несколько иной. Едва пространство искривления сформировалось, как из него в систему один за другим выскочили с десяток малых кораблей Мерхна. «Похоже, из Навега вернулась уцелевшая часть какой-то эскадры», — предположил 13-й. «Кто-то успешно отразил нападение». «Пойдемте есть, господин командующий!» Алиса хватила его за руку и потащила прочь из помещения. «Так ты никогда не поешь, а экраны есть и там». 13-й ушел от ударов, шедших в ноги сразу с двух сторон. И, сместившись с линии атаки, стремительно зашел за спину боевым тренажером, имитировавшим воинов инсектората. Молниеносная серия ударов закончила поединок. Звякнул сигнал, означавший победу. Висящий на специально сделанном для него крючке Чебурашка сообщил, что поединок ему понравился. В соревновании по восприятию прекрасного мышонок мог дать фору многим. А в соревновании по любопытству тебе и вовсе нет равных, улыбнулся 13-й. Так что, командант, титул чемпиона тебе присуждается пожизненно. Алекс набрал на консоли управления поединком команду, и количество противников увеличилось до 4, резко сокращая тем самым пространство для маневра. Спортивный зал русского был небольшим. Требования по оптимальному использованию имеющихся на крейсере площадей не позволяли отвести под него более просторное помещение.